Глава 20. Дивногорск. Наши дни. Дни летели за днями, они вместе ели и вместе спали, знали друг о друге почти все. Лиза продолжала работать уборщицей, мечтая о собственном кафе, а Игорь думал день и ночь, где бы раздобыть деньги. Только большие деньги, потому что маленькие у них были. Он понимал, что для таких, как он, сорвать огромный куш было возможно, только совершив мошенничество. И думал об этом тоже. Но в голову, как назло, лезли банальные вещи. Захватить инкассаторскую машину каким-нибудь экстравагантным способом, доселе не описанным ни в одной книге. Сделаться хакером и стащить миллионов эдак 100 у доверчивых вкладчиков какого-нибудь банка. В детективах, правда, описывается более законный способ получения больших денег. Женитьба на дочери денежного мешка. Но какой богач захочет выдать за него свое чадо? Надо быть реалистом. Однажды, блуждая по серым горячим улицам города, он купил газету, чтобы от скуки еще раз просмотреть объявление о работе. В газетенке печатали не только объявления, за счет которых она еще держалась на плаву, но и городские новости. И Игорь с удивлением узнал, что их единственный музей в городе готовится принимать драгоценности Лувра. Самолет с ними ждали со дня на день. Билеты уже раскупили, но летчик решил во что бы то ни стало приобрести 2 и сводить свою новую пассию полюбоваться музейными редкостями. Это все равно, что слетать в Париж. Он уверенно зашагал к кассе музея, где пропахшая нафталином кассирша безапелляционно заявила, что билеты на выставку проданы. Борисов сунул ей 2000 сверхположенных 500 рублей. Сморщенная в коричневых пятнах рука сгребла их, и кассирша сказала над треснутым голосом: «Считайте, что я вас запомнила. Приведете своего друга или подругу — пропущу». Он даже не поинтересовался гарантиями. Такие древние старушки не обманывали. А вечером Игорь обрадовал Лизу, бросившуюся ему на шею. «Милый, любимый, спасибо тебе! Сергей никогда-никогда меня никуда не водил!» Он смутился. «Да ладно, это ерунда! У тебя есть красивое платье?» Лиза нервно заморгала. За столько лет она, никуда не выходившая, не думала о своем гардеробе. «Значит, нет?» — удивился Игорь. И вдруг ободряюще улыбнулся. «У меня отложено кое-что. Сию минуту пойдем в магазин и все купим». Женщина прижалась к нему. «Милый, милый, я люблю тебя». Ее горячее дыхание обожгло ему щеку. Прикосновение ее губ не сводило с ума, как было с его женой и с другими женщинами, даже проститутками. С ней было удобно, комфортно и только. Пусть она подольше об этом не узнает. «Поедем в торговый центр возле кинотеатра «Россия», — распорядился мужчина. «Моя женушка говорила, что там самые модные бутики». Лиза радостно закивала. «Да, и мой Сергей». Она вдруг прервала сама себя и побледнела. «Неприятно вспоминать прошлое, но с прошлым покончено». «Вот именно». Игорь потянул ее к двери, и вскоре они уже ловили такси. Шофер, всю дорогу рассказывавший несмешные анекдоты, подвез их к самому входу, и они вошли в святая святых моды. По длинному коридору тянулись магазины, выставочные манекены предлагали одежду всех видов и мастей. Лиза выбрала 3-й по счету магазин и бросилась к платьям, горделиво висевшим на плечиках. «Смотри, какая прелесть!» Она выбрала малиновое с кружевным верхом. «Кажется, мой размер. Я в примерочную, ладно?» Он кивнул, уверенный, что никакое платье не сделает королеву из серой мышки. Но ошибся. Через 2 минуты Лиза вышла, гордая, с высоко поднятой головой. Малиновое платье плотно облегало девичью фигурку с красивыми формами. И летчик подавился слюной и закашлялся от удивления. Женщина преобразилась. И преобразилась, если не в королеву, то в принцессу точно. Теперь ее портили только тусклые мышиные волосы. Но парикмахер мог любезно исправить этот недостаток и к тому же сделать из куцого хвостика красивую прическу. «Как тебе?» — спросила она, не замечая произведенного впечатления и вертясь перед ним, как девчонка, примерявшая платье перед выпускным вечером. «Ты сногсшибательно!» — выдохнул Игорь. «К тому же у тебя прекрасный вкус. Ты краем глаза заметила то, что тебе чертовски идет. Разумеется, мы берем это милое платье». Лиза посмотрела на ценник и всплеснула руками. «Нет, Игорь, нет, оно такое дорогое». «А дешевое не для тебя?» — он подмигнул. «Беги, переодевайся». Мужчина повернулся к хорошенькой рыжей продавщице, подумав о том, что она похожа на Джулию Робертс, и если бы не Лиза, он обязательно назначил бы ей свидание. «Мы берем эту малиновую прелесть». Девушка послала ему самую любезную улыбку. «Прекрасный выбор». Лиза вышла из примерочной, счастливая, раскрасневшаяся и удивительно похорошевшая. Игорь, уже расплатившийся, ждал, когда завернут платье, а потом повел свою спутницу на 2-й этаж, где находился салон красоты. Лиза перекочевала в руки парикмахера, парня, явно из меньшинств, знающего свое дело. Администратор шепнула, что им повезло, к Владику обычно очередь по записи, но сегодня это время свободно, потому что клиентка заболела. Владик долго колдовал с мышиными волосами, потом ловким движением смешал краску, как заправский художник, покрасил Лизе волосы, а потом принялся манипулировать с планшетом, подбирая форму прически. Когда истекло положенное время, парикмахер смыл краску, достал несколько разных ножниц и, как фокусник, перелетая с места на место, чесал, стриг и приглаживал тонкие волосы, а, закончив, высушил их и красиво уложил. «Я сделал вам стрижку, которая не требует долгой укладки», — сказал парикмахер, взбивая ей кудри. «В наше время женщинам некогда этим заниматься. Помыли голову, высушили и побежали. Я рекомендую вот эту пенку», — он показал серебристый баллончик. «Не нужно накладывать ее слишком много, волосы будут слипаться и быстро испачкаются. Вот смотрите». Парень выдавил комок на середину ладони. «И хватит, поняли?» Лиза кивнула и пристально посмотрела в зеркало. Там отражалась женщина в ее одежде, но с совершенно другим лицом. Утонченным, с высокими скулами и красиво очерченным ртом. Золотисто-оранжевые волосы оттеняли синие, как море, глаза, освежали лицо. Она обратила внимание, что у нее красивый четкий овал. «А ты еще ничего», — сказала она себе и усмехнулась. «Теперь можешь и нравиться мужчинам, одному мужчине». Игорь преданно ждал ее в холле и, увидев женщину, здорово преобразившуюся, потерял дар речи. «У меня нет слов», — выдохнул летчик, дотрагиваясь до ее руки. «Ты прямо модель». Она потупилась. «Прошу тебя, не надо». «Надо, еще как надо». Он обнял и поцеловал ее, чувствуя аромат дорогой краски. «Ты будешь самой красивой на этой выставке». «Я рада доставить тебе удовольствие». Лиза взяла его под руку. «Но мне не по себе. Ты потратил на меня столько денег. Только не нужно напоминать об этом, поморщился Игорь. А сейчас пойдем в ресторан и отметим наши покупки и твое преображение. Лиза покраснела. Пойдем. Ресторан находился на первом этаже, предлагая посетителям блюда русской кухни. Когда принесли толстенное меню, Лиза вдруг выбрала вареники с картошкой и шкварками. И ее выбор рассмешил Игоря. «Ты выбирала, как студенты!» Он расхохотался. «Знаешь, как они выбирают? Приходят в студенческую столовую и сначала смотрят на ценник, а потом на блюдо». Она покачала головой. «Нет, мой дорогой, мне действительно захотелось вареников. Моя бабушка готовила их именно так, с жареным луком и шкварками. Иногда хочется вспомнить что-то хорошее, что-то из детства. А ты заказывай по своему вкусу». Игорь пожал плечами. «А я закажу рульку из печи. Знаешь, после всех этих магазинов и салонов красоты я страшно проголодался». Официантка в национальном русском костюме, усталая женщина лет 30, молча приняла заказ, не предложив традиционных блюд, как это обычно делают в ресторанах, и исчезла. Лиза смотрела на Игоря влюбленными глазами, и ему стало не по себе. Он почувствовал себя в положении человека, который почему-то теперь обязан жениться. «Я нравлюсь ей, очень нравлюсь», — вертелось в голове. «Пожалуй, она захочет узаконить наши отношения, но хочу ли этого я? Чувствую ли я к ней любовь после ее преображения? Нет, пожалуй, только восхищение ее красотой. Ладно, поживем, увидим. Почему я об этом подумал именно сейчас? Мы знакомы всего ничего». Тем не менее он подмигнул ей. «Сегодня я исполняю все твои желания. Вареники так вареники».